Глава 27. Жертва гипноза. Весь загорелся Семечкин, когда узнал, что Патмосов уехал в Москву по вызову Прохорова. «Значит, его поймали?» – спросил он у Кати. «Папа говорил, что теперь этот Чемизов не ускользнет. В кандалы его мерзавца Борис Романович своего не упустит. Да, папа еще ни одного преступника не выпустил». «Значит, барышня, я уж к вам буду заглядывать. Как и что? Не оставьте. Сделайте одолжение. А я вам конфеток». Семечкин не находил себе места. Каждый день Катя получала коробку конфет, но зато по нескольку раз в день должна была подходить к телефону по вызову Семечкина. И, наконец, поручила горничной Маше вместо себя каждый раз отвечать ему «Ничего неизвестно». «Господи, боже ты мой, душу мою вымотали!» — жаловался Семечкин Авдахову. «Ничто, Егор Егорович! Что ты за нетерпеливый человек? Если там Сергей Филиппович да Патмосов, о чем тут беспокоиться? Быть на Аркане Мазурику не увернется!» «Так-то так! А хочется скорее узнать, как они его там ловят, где они там! Сел бы да поехал! И только дело испортишь!» уговаривал его Авдахов. «Пойдем лучше политуру наводить». И они шли в трактир. Семечкин утратил сон и аппетит. Он беспокойно бродил по улицам или сидел у себя в номере мрачный, задумчивый, или ехал к Авдахову и с ним отправлялся на какой-нибудь кутеж с дебошем. «Сил моих нет!» — кричал он. «Подайте этого мерзавца! Я из него душу вытрясу!» А потом плакал пьяными слезами и говорил: «Настенька, моя Настенька, что с тобой сделал этот разбойник? Жить не буду, коли не отомщу за тебя». «Брось», — говорил Авдахов, — «все по-хорошему кончится, а я тебе здесь невесту найду». «Отойди», — кричал Семечкин. После сильного кутежа он спал тревожным, беспокойным сном. Нелепые сновидения беспокоили его. Он то и дело вскрикивал и просыпался. В дверь раздался стук. «Кто там?» — спросил Семечкин хриплым голосом. «Отоприте, Егор Егорович, это я!» «Пафнутьев!» — воскликнул Семечкин, узнав голос, и в один миг соскочил с постели. Семен Семенович вошел и сразу очутился в объятиях Семечкина. «Злодеи, разбойники, что же вы томили меня?» — воскликнул последний. «Рассказывайте, рассказывайте, Семен Сергеевич, что нашли? Арестовали? Задушили?» Пафнутьев закрыл дверь, разделся. «Все сделали, Егор Егорович, а теперь одевайтесь скорее. Я вам буду все по порядку рассказывать. Нам с вами ехать надо». «Куда? Я хоть сейчас живо. Чаю хотите? Вы одевайтесь, а я позвоню». Пафнутьев нажал кнопку звонка и приказал коридорному подать чай. Семечкин торопливо одевался и из-за занавески продолжал сыпать вопросами. «Погодите, я вам такое расскажу, что вы до потолка прыгнете!» — засмеялся Пафнутьев. «Собирайтесь, собирайтесь. У нас с вами времени имеется только до 11 часов. А тогда шапку в охапку, пальто на плечи и айда». «Куда?» «А вот я вам и расскажу. Садитесь». Коридорный внес булки и чай. «Ну, присаживайтесь, будем чай пить», — предложил Пафнутьев. «Ни к чему не притронусь, пока всего не расскажете. Ну, говорите». Пафнутьев начал рассказ. «Ах, он негодяй! Ах, разбойник! И ее загубить хотел!» — восклицал Семечкин, а Семен Сергеевич продолжал. Он сообщил, как они задержали Чемизова. «Теперь, значит, его под конвоем и сюда? В кандалы, мерзавца! А мы его отпустить хотим». «Как?» — Семечкин так и подскочил. «Отпустить? Его? Да никогда! Я сам сейчас побегу и заявлю в полицию, чтобы такую гадину да на волю! А вы послушайте, какую он штуку сказал». «Ну?» — сказал он, что если мы с вами поедем в Лугу, адрес дал, то найдем там одну барыню. понимаете? И эта барыня будет госпожой Коровиной Настасьей Петровной. Что? Семечкин упал в кресло, раскрыл рот и вытаращил глаза. Вот что, друг мой, сказал Пафнутьев. Этот мерзавец не убил Настасью Петровну, а только выманивал у нее деньги и дурманил. Он ее гипнотизировал, заставил отдать ему все деньги, а потом бросил. «Жива?» — шепотом произнес Семечкин. «Жива!» — ответил Пафнутьев. «Мы с вами сейчас найдем ее». «Ее? Настеньку?» Семечкин встал, всплеснул руками и снова упал в кресло. По его лицу текли слезы, губы судорожно дергались. Пафнутьев смущенно отвернулся, а Семечкин прерывающимся голосом повторял: «Жива! Господи, Боже мой! Настенька моя милая, увижу я тебя! Да что же она там-то, в луге? Я еще сам как следует не знаю», — сказал Пафнутьев. «Приедем, увидим. Она там под чужим именем». «Господи, Боже мой! Да ежели это правда, так я, Семен Сергеевич, вас озолочу!» «Ну, мне вашего золота не надо. У меня и свое есть», — засмеялся Пафнутьев. «Ну, я часовню выстрою, ей-богу! Вот вернусь в Саратов и часовенку в честь преподобной Анастасии. Господи! Да ведь это такое счастье, такая радость! Жива! Боже ты мой, Боже! Так едем! Чего же мы сидим-то? Едем, Бога ради, Семен Сергеевич! Что же делать, ежели поезд в половине двенадцатого отходит? Да мы автомобиль возьмем. Мы на автомобиле. Оставьте. Какой же автомобиль за поездом угонится? Где же нам 150 верст на автомобиле катить? Сумасшедшие вы! Вот погодите. Поезд курьерский. В 2,5 часа и домчимся. Боже ты мой, Боже ты мой! Не могу сидеть дома. Пойдемте. Семечкин метался. Он садился, вставал, бегал по комнате, ерошил волосы, начинал одеваться, и Пафнутьеву стоило много труда удержать его. «Ну, поедем», — поднялся он наконец. Семечкин бросился к вешалке, оделся в одну минуту и стал торопить Пафнутьева. Они вышли. Семечкин прыгнул в пролетку, торопя Пафнутьева, и крикнул извозчику: «На Варшавский вокзал! Гони в хвост и в гриву!» Они быстро мчались к Варшавскому вокзалу. Семечкин то и дело погонял извозчика, но Пафнутьев с улыбкой удерживал его. «Да бросьте, все равно мы поспеем». «Ах, если бы вы понимать могли, — говорил Егор Егорович, — ведь что вы мне сказали? Ведь вы мне, можно сказать, свет открыли, Настенька-то жива. Я-то по ней за упокой панихиды служил, а она жива. Надо телеграмму в Саратов послать, чтобы не служили панихид, а то ведь каждый день, ой, Господи, и жива, и не убита, и сейчас ее голос услышу. Несчастная моя Настенька, сколько пережила, сколько перестрадала, Господи! Ну, стой, стой!» Семечкин выскочил из пролетки, кинул 10 рублей извозчику и бросился в подъезд вокзала. Пафнутьев едва поспевал за ним. Они взяли билеты и заняли место в вагоне. Семечкин горел, как на угольях. Наконец зазвенел звонок, разнеслась трель кондукторского свистка, поезд громыхнул цепями и плавно покатил по рельсам. Егор Егорович перекрестился. «Много ли езды-то?» 2,5 часа. Приедем, не бойтесь». Казалось, не было конца пути. Семечкин бледнел, краснел, пробовал сидеть спокойно, вскакивал, говорил без перерыва, размахивал руками, взглядывал в окошко и часто-часто смотрел на часы, говоря: «Скоро ли? Приедем!» Пафнутьева, наконец, утомило волнение Семечкина. Он прислонился к спинке дивана и задремал. Вид спокойно дремлющего человека успокоил Семечкина. Он присмирел и весь погрузился в мечту о свидании с Коровиной. Наконец поезд прибыл в Лугу. Егор Егорович выскочил из вагона и чуть не побежал. Пафнутьев нанял извозчика, приказал ему: «На Покровское шоссе, дом Беляковой». Низенькая лошаденка медленно потащила пролетку по непролазной грязи. Семечкин вдруг присмирел, весь побледнел, осунулся, и на лице его отразилась мучительная тревога. Пафнутьеву стало жаль его. «Бодритесь», — сказал он ему, пожимая его руку. Егор Егорович только качнул головой. Они ехали мимо церкви, свернули направо, переехали через мост, проехали несколько домов и остановились подле маленького покосившегося домика. «Здесь», — сказал извозчик. Семечкин уже не бежал вперед, а робко шел позади Пафнутьева. На большом дворе залаяла собака, срываясь с цепи. На покосившееся крылечко вышла женщина в платке. «Вам кого?» — спросила она. «Белякову. Я и буду. У вас живет Александра Кирилловна Подберезина». «Здесь», — ответила Белякова и недоверчиво посмотрела на них. «А вы кто будете?» «Знакомые», — сказал Пафнутьев и смело двинулся вперед. Белякова невольно посторонилась и пояснила: «Через кухню прямо и в дверь направо, там и она. А вы деньги за нее заплатите?» «Заплатим, заплатим», — ответил Пафнутьев. «Веди нас, матушка». «Да вот!» Белякова выступила вперед и стукнула в грязную дверь. «Александра Кирилловна, к тебе пришли!» За дверью царило молчание. «Бессловесная она больше», — сказала Белякова. «Вы так войдите». Пафнутьев толкнул дверь с низкой притолокой и, наклонившись, вошел в комнату. Семечкин робко следовал за ним. Крошечная комната с двумя оконцами, сквозь которые тускло пробивался свет, производила жалкое впечатление. Потрескавшиеся обои, закопченный потолок, два каких-то портрета на стене, засиженные мухами, премия к иллюстрированному журналу. У одной стены стояла узкая железная кровать, покрытая ватным ситцевым одеялом, у другой — комодик с осколком зеркала. Между кроватью и комодом табуретка с чашкой и кувшином, а в простенке между окнами небольшой стол с остатками еды. У окна в порванном кожаном кресле сидела высокая худая женщина и безучастным взглядом смотрела на вошедших. Пафнутьев увидел красивое испитое лицо, большие ввалившиеся серые глаза, бледные губы. Одета женщина была в ситцевое черное платье с белыми крапинками. Голова ее была повязана платком. Семечкин выступил вперед и остановился. Пафнутьев взглянул на него и прочел на его лице смешанное чувство удивления, жалости и радости. Все это произошло в одно мгновение. Женщина обратила к ним бледное лицо и тихо спросила: «Вам кого надобно?» «Александра Кирилловна Подберезина, вы будете?» «Я Подберезина», — ответила слабым голосом женщина. В это время Семечкин бросил на стол шапку и надорванным голосом сказал: «Настасья Петровна, вы ли это?» Женщина вздрогнула, испуганно взглянула на Семечкина, а потом торопливо сказала: «Я Подберезина, Александра Кирилловна, а Коровина — это другая». «Мы вовсе и не говорим про Коровину», — поправился Пафнутьев. «Мы приехали к вам от господина Кругликова». «Кругликова?» Глаза несчастной женщины оживились, потом потускнели. «Я не знаю Кругликова», — сказала она. «Никого не знаю». «Как вы сюда попали?» — спросил Пафнутьев. «Не помню. Я здесь давно. Может быть, 100 лет тут». Семечкин горестно воскликнул: «Настасья Петровна, неужели вы меня не узнаете? Егор Егорович Семечкин, ваш старый приятель. Вспомните, голубушка моя, вспомните. Какая я Настасья Петровна? Я Александра Кирилловна. Что вам надо? Видите ли, вам необходимо ехать в Петербург. Так вот, мы приехали за вами. А я не могу ехать. Мне не приказано. Кто вам не приказал? Так у меня есть такой приказ, чтобы не ехать отсюда никуда, ничего не знать, все забыть. Я ничего не помню. О, Боже мой! Семечкин бессильно опустился на стул. Пафнутьев не терял надежды. «Все-таки вам надо ехать со мной», — твердо сказал он несчастной женщине. «Это уже не я, а он требует. И вы, пожалуйста, нас не задерживайте. Соберите вещи и едем». «Что же», — растерянно сказала она, — «если он приказывает? А какие мои вещи? У меня нет ничего». «Степановна!» — крикнула она. В комнату тотчас вошла Белякова, очевидно, все время подслушивавшая за дверью. «Чего тебе?» — сердито спросила она. «А вот они говорят, ехать мне. А какие у меня вещи?» «Никаких вещей», — ответила Белякова. «А коли говорят ехать, так уезжай. Только пусть они деньги за тебя заплатят. Мне с тобой возиться тоже нерадостно. Нужно ехать и поезжай. Вот платок есть, в платок завернись, а больше никаких». «Господи, Господи!» — повторял Семечкин, склонив голову и чуть не захлебываясь слезами. «Я сейчас достану пальто», — сказал Пафнутьев. «А сколько вам надо денег?» «Денег сколько? Да вот считай. Привез он ее и говорит, чтобы я держала ее, и кормила, и поила, и всякое. И сговорились мы по 25 рублей в месяц. 50 рублей он дал, а потом и пропал». «А сколько времени?» «Вот теперь апрель, а был он в декабре. Значит, январь, февраль оплачены, а за март и апрель не дадено. 50 рублей». «Хорошо, я заплачу тебе 50 рублей, а ты снаряди ее. Может быть, купишь ей пальто? Здесь есть где купить?» «А как же?» Белякова сразу изменила тон и стала внимательной и услужливой. «Тут у нас гостиный двор, и всякие вещи первый сорт можно купить». «Ну вот и купи пальто первого сорта. А мы здесь посидим, подождем». «Я мигом. Приказчик придет и принесет, а вы выберете». «Отлично». Белякова поправила на голове платок и быстро вышла из комнаты, а Пафнутьев сел рядом с Семечкиным, обменявшись с ним безнадежным взглядом. Коровина сидела с безучастным лицом и не смотрела на них, устремив взор в противоположную стену. «Разбойник!» — проговорил дрогнувшим голосом Семечкин. «Это хуже, чем убить ее!» «Ничего, не унывайте!» — сказал Пафнутьев. «Мы ее вылечим, как только приедем в Петербург». Луч надежды скользнул по лицу Семечкина. «Нечто можно. И очень легко. Господи, чего бы я не дал! А это она? Коровина?» «Да как же!» — воскликнул Семечкин. «Настасья Петровна! Настасья Петровна! Да неужто вы меня не узнаете?» Коровина обернула к нему безучастное лицо. «Это вы меня Настасьей Петровной зовете? А я Александра Кирилловна». «Бога побойтесь!» — завопил Семечкин. «Да когда же вы были Александрой Кирилловной? Вы Настасья Петровна Коровина, купеческая вдова из Саратова. Встретили мерзавца Кругликова, чтоб ему провалиться». Семечкин приходил в ярость. Пафнутьев удержал его за руку. Белякова скоро вернулась в сопровождении молодца из лавки, который нес на плече охапку драповых пальто с бархатной отделкой. Пафнутьев выбрал из них потеплее, сторговался, Семечкин заплатил. Вслед за тем они расстались с хозяйкой дома, позвали извозчика и увезли Коровину. Пафнутьев с вокзала отправил телеграмму Патмосову. Всю дорогу до Петербурга Настасья Петровна безучастно сидела в углу дивана. Семечкин казался убитым. Пафнутьев сказал ему: «Мы пока поместим ее в комнате у вас в номерах, а завтра позовем профессора. Все расскажем, и он нас научит. В Петербурге есть один, специально занимающийся гипнотизмом». Семечкин тяжело вздохнул. «Никаких денег не пожалею». «Ах, мерзавец, мерзавец! Что он с ней сделал? Душу вынул!» «Вернем, вернем! Прежняя Настасья Петровна будет!» — утешал его Пафнутьев и пожимал ему руку. Действительно, на другой день в номера, где жил Семечкин, приехал профессор. Он подробно расспросил Пафнутьева, осмотрел Коровину и сказал: «Необходимо поместить ее в клинику. Будьте покойны, мы ее вылечим». «То есть ничего не пожалею!» — воскликнул Семечкин. «Спасите ее!» Он вытер платком слезы. «Не беспокойтесь, поправим, и будет она снова здоровой и бодрой. Я осмотрел ее, она совершенно здорова. Сегодня же поместите ее в клинику, я распоряжусь». Снова унылые дни потянулись для купца Семечкина. Каждый день заезжал он в клинику, беседовал с профессором, а потом входил в комнату Коровиной. А она также отстраненно сидела в глубоком спокойном кресле, как в той убогой комнатенке в Луге. «Настасья Петровна, да неужто вы не узнаете меня, Егора Егоровича?» — восклицал Семечкин, и в ответ она неизменно говорила: «Я Александра Кирилловна, и не знаю, почему вы меня зовете Настасьей Петровной». Семечкин уходил. Даже Авдахов не мог успокоить его. «Не бойтесь, выздоровеет она. Сразу это сделать нельзя», — уверял его Пафнутьев. Профессор каждый день усыплял Коровину и повторял свои внушения, пытаясь вернуть ее к воспоминаниям о прежней жизни. И, наконец, долгожданный час настал. Семечкин приехал в клинику, вошел в комнату Коровиной и увидал на ее лице краску, а в глазах осмысленный взор. Он подошел к ней и дрогнувшим голосом сказал: «Здравствуйте, Настасья Петровна!» Она кивнула ему. Он просиял: «Узнаете вы меня? Я Егор Егорович Семечкин. В Саратове мы с вами были...» «Нет, как будто бы не знаю. А может быть, смутно что-то. Я не знаю даже, кто я. Странно как-то». Семечкин вышел от нее и прошел в кабинет профессора. «Все идет по-хорошему», — ободряюще сказал тот. «Еще немного, и Настасья Петровна выздоровеет».